Раздел 6. Почему мы так говорим? Крылатые выражения. В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы легко и непринужденно их используем. Интуиция и чувство языка нас почти никогда не подводят. Но вопрос, почему мы так говорим, заставляет нас глубоко задуматься. Давайте задумаемся вместе. «Я тебе всыплю по первое число!» Кто из нас не слышал этой угрозы от разъяренных родителей? Помню, в детстве меня всегда мучил вопрос, почему именно по первое? Почему не по седьмое или не по двенадцатое? Оказывается, выражение прижилось со старых времен, когда учеников в школе в воспитательных целях пороли каждый месяц. Если рука учителя была крепкой, то такой порки хватало как раз до первого числа следующего месяца. Помню, как на берегу Красного моря в Египте молодой мужчина сказал одиноко сидящей девушке: «Что сидишь, как сирота казанская?» Мне стало смешно. В праздной обстановке всемирно известного курорта по-сиротски вообще никто из туристов не выглядел. Но именно тогда захотелось узнать, почему, если сирота, то непременно казанская? Почему не калужская, тверская или смоленская? Оказывается, после завоевания Казани Иваном Грозным татарские князья, стремясь выпросить всяческие поблажки, постоянно жаловались царю на свои несчастья и горькую участь. Выходит, почти 5 веков живет выражение «сирота казанская». Но еще большей загадкой является фразеологизм «гол как сокол». Сразу вспоминаешь хищную, умную птицу, способную развить скорость до 200 км в час. Сокол был любимцем русских царей. При том же Иване Грозном даже дорожную подать с купцов брали голубями для корма соколам. А царь Алексей Михайлович предавался соколиной охоте даже в ущерб государственным делам. Райская жизнь была на Руси у этой птицы. Так почему же гол как сокол? Да потому что сокол вообще здесь ни при чем. Сокол, с ударением на последнем слоге, это старинное стенобитное военное орудие. Оно выглядит как абсолютно гладкая чугунная болванка, подвешенная на цепях. Используйте крылатые выражения, зная историю их возникновения. Бывшие профессиональные фразеологизмы. В каждой профессии есть свои словечки и выражения, которые непосвященному не понять. Но некоторые из них стали всеобщим достоянием, войдя во фразеологизмы. Очевидно, что выражением «играть первую скрипку» мы обязаны музыкантам. Первой скрипкой мы можем назвать лидера в любом деле — в моде, литературе, кинематографе. Но хочется обратиться, так сказать, к первоисточнику. Самый волшебный момент перед началом любого симфонического концерта тот, когда звуковой хаос музыканты настраивают инструменты, вдруг становится полной гармонией. Что происходит? Как огромному оркестру удается за считанные секунды достигнуть единства? Музыканты ориентируются на первую скрипку, точнее, на ноту ля, которую та дает для всех остальных. Непосвященный, пожалуй, сразу и не отыщет глазами этого человека. Но когда произведение сыграно и зал благодарит оркестр аплодисментами, дирижер подходит только к одному музыканту и обязательно жмет ему руку. Этот оркестрант и есть первая скрипка. В каждом оркестре она своя. Великого скрипача Яшу Хейфица однажды спросили: «Это правда, что вы первая скрипка мира?» «Что вы, я вторая», — ответил гениальный музыкант. «А кто первая?» «О, первых много». «Да, их много, первых, каждый в своем деле. Остальные же, не будучи первыми, не должны вешать нос». Вешать нос значит приуныть. Это известно всем. Но не каждый знает, что это выражение тоже пришло в нашу речь из музыкальной среды. Иногда еще можно услышать «повесить нос на квинту». «Квинта» в переводе с латинского означает «пятая». Музыканты, а если точнее опять-таки скрипачи, называют так самую высокую по тональности струну у скрипки. Во время игры скрипач обычно поддерживает свой инструмент подбородком. Его нос при этом почти касается этой ближней к нему струны. Чем не сходство с приунывшим или опечаленным человеком? Кто знал, как приободрить любого, даже самого опечаленного человека, так это аптекари и врачи. Это от них мы получили выражение «подсластить пилюлю» или же ее «позолотить». Пилюля, скатанная из лекарственного вещества, маленький шарик. Латинское «пила» и означает «шар». Лекарства далеко не всегда приятны на вкус. Поэтому в старину аптекари иной раз покрывали пилюли сладким веществом красивого золотистого цвета, надеясь обмануть главным образом малых детей. Выражения «позолотить пилюлю» или «подсластить пилюлю» означают скрасить дурную весть сладкими словами. Фразеологизм «в час по чайной ложке», то есть очень медленно, с большими перерывами, тоже достался нам от медиков. Эту надпись, регламентирующую прием лекарств, аптекари делали на бутылочках с микстурами. Синонимы этого выражения — очень медленно, с большими перерывами, слишком медленно, нехотя, нерешительно, помаленьку, помалу, понемногу, постепенно. А вот выражение «довести до белого коленя», то есть лишить самообладания, «разъярить» пришло из речи кузнецов. Перед ковкой металл нагревали. Сначала он становился красным, затем желтым, а при самой сильной степени нагрева коленей — белым. Кузнечное дело тяжелое, наверное, поэтому и фразеологизмы из кузницы нелегковесны и нелучезарны. Не дай бог оказаться между молотом и наковальней. Так мы говорим, когда опасность угрожает нам сразу с двух сторон. А эти фразеологизмы пришли к нам из лексики столяров. Точить лясы, заниматься бесполезной болтовней, пустословить. Лясы, балясы — это точеные фигурные столбики перил у крылечка. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала точить балясы означало вести изящную, причудливую, витиеватую, как балясы, беседу. А умельцев вести такую беседу со временем становилось меньше и меньше. Вот и стало это выражение обозначать пустую болтовню. Без сучка и без задоринки слышим мы и понимаем, что что-то прошло точно и гладко, очень хорошо. Хотя поначалу речь шла о хорошо оструганной доске, потому что задоринка — это шероховатость, зацепина. Снять стружку — этот фразеологизм полюбился тем руководителям, что любят распекать, критиковать подчиненных. Семь шкур с них сдирать, чехвостить, продрать, прочистить с песочком, промыть мозги, вставить фитиль, проутюжить, дать втык, намылить голову, раскатать и прочее. Выражение «разделать под орех» имеет два значения. Первое — отругать, раскритиковать. Второе — одержать полную победу над кем-либо. Выражение возникло в речи столяров и краснодеревщиков. Мебель из простой древесины часто разделывали под орех, под дуб, или под красное дерево, то есть делали то, что сегодня называется фальсификат, словом, дурили людям голову. Всем понятно, что топорная работа — это грубая и неуклюжая, как бы сделанная топором. Николай Васильевич Гоголь дает в «Мертвых душах» такое яркое описание внешности Собакевича. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча. Хватило топором раз — вышел нос, хватило другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши «живет». Стричь под одну гребенку значит уравнивать всех, не считаясь с различиями. Это уже парикмахерское выражение. Но, пожалуй, сегодня так уже никого и не стригут, иначе растеряют клиентов. А в литературе это выражение встречается часто. «Я приветствовал нации, потому что они провозгласили принцип духовной иерархии, а теперь они стригут всех под одну гребенку. Что им античная культура? Они увлечены муштрой, смесь дикости и американизма». Илья Григорьевич Эренбург. «Буря». Трещать по швам — значит быть под угрозой полного развала, прямо-таки находиться накануне краха. Если у портного костюмчик расползался, то есть трещал по швам, худо дело. Заказчик мог незадачливого портняшку и прибить. Так говорили, когда били больно, но не до смерти. Но сегодня это выражение чаще всего применяется иносказательно. Трещать по швам, то есть разваливаться, могут и договоры, и реформы, а один бойкий журналист, преподающий в Венском университете, даже написал статью «Украина трещит по швам». Словом, трещать по швам в принципе может все, что вчера было крепко, монолитно, едино. «Шито белыми нитками», — говорим мы, имея в виду неплохую работу портного, а чью-то неумелую попытку скрыть что-либо. Я помню, что этих людей, ликующих жуликов, называли благонамеренными, несмотря на то, что их лганье было шито белыми нитками. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «В среде умеренности». Также из лексики портных прочно закрепились в языке выражения «на живую нитку», видны белые нитки, с иголочки, значения которых понятны каждому. И железнодорожники оставили свой заметный след в нашей лексике. К примеру, ставить в тупик, зеленая улица, на всех парах, стоять под парами, разводить пары, весь пар в свисток ушел и прочее. Всем знакомо выражение «держать нос по ветру», что означает контролировать ситуацию, приспосабливаться к каким-либо обстоятельствам. Чаще его ассоциируют с человеческим носом, а ведь пришло оно к нам из стародавних времен парусного флота, когда направлять корабль, нос корабля, по ветру считалось самым безопасным направлением движения. Бросить якорь, стать на якорь, говорят до сих пор люди, далекие от морского дела, давая понять, что они решили осесть где-нибудь. Ждать у моря погоды. Ждать милости от судьбы, ничего не предпринимая для достижения успеха. На всех парусах. Двигаться к намеченной цели полным ходом, быстро, как только это возможно. Гнать волну, в значении нагнетать напряженность, взвинчивать страсти, обострять обстановку. Быть, оказаться, оказываться и тому подобное на волне, на гребне волны. Преуспеть в чем-либо. Это был период, когда медицина бурно осваивала технику. На смену трубки и молоточку пришла электронная аппаратура. Я понял это немножко раньше других и оказался на гребне волны. Александр Крон. Бессонница. Полный вперед. Часто это просто призыв к действиям, а не команда капитана корабля. Человек за бортом. Эмоционально восклицаем мы не только в прямом смысле, но и в переносном, когда теряем контроль над ситуацией и нам срочно нужна помощь. Отдать концы в значении перехода от слов к делу. Пожелать кому-либо попутного ветра и 7 футов под килем значит пожелать ему удачи. Немалому количеству фразеологизмов мы обязаны военным. Часто говорим «сжечь мосты» в значении «делать невозможным», возврат к чему-либо, отрезать себе путь к отступлению. Выражения связаны с историей войн и военных походов, во время которых решительные полководцы, преодолев водную преграду, сжигали за собой мосты, чтобы избавить себя и своих воинов от соблазна отступления. Держать порох сухим — это означает быть готовым к неприятному повороту событий. Выражение «держать руку на пульсе», то есть контролировать ситуацию, подарили нам медики. Ну и флаг тебе в руки, то есть вперед, из песней и прочее. А про человека, который пытается казаться не тем, кто он есть на самом деле, говорят «вошел в роль». А если у него это к тому же очень плохо получается, то назовут его артистом погорелого театра. Ну и артист. Неодобрительно мы говорим порой и требуем «не актерствуй». Словом, если вы используете в речи профессиональные фразеологизмы, то только к месту. Липа. Липа цветет, и опять над бульваром, будто разлит одуряющий мед, будто охвачен пахучим пожаром город, в котором липа цветет. Название липа древнее. Оно происходит от слова липати — липнуть. Всем известен липкий сок молодых листочков этого дерева. Кстати, раньше липой называли докучливого человека. Наши предки, древние славяне, считали липу деревом богини любви и красоты Лады. Девушки водили вокруг липы хороводы, мечтая о хорошем женихе. Липа цветет в нашей полосе, самой последней. После нее не зацветает ни одно дерево в лесу. Липовые аллеи овеяны романтикой русской литературы. Вспомните липовую аллею в Михайловском, где гуляла Анна Керн. Или же аллею в Ясной Поляне, ведущую к могиле Льва Николаевича Толстого. Липа у русских во все времена почиталась не меньше, чем, скажем, пальма у арабов или олива у греков. На Руси говорили: «Сосна кормит, а липа обувает». Лапти делались из веток именно этого дерева. Да и незатейливую утварь крестьяне тоже мастерили из липы. Дерево мягкое, работать резчиком с ним легко. А если вспомнить о пользе липового меда? Лучше, чем герой гоголевских вечеров на хуторе близ Диканьки, и не скажешь. Как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. Впрочем, липу почитали не только на Руси, но и по всей Европе. Античные писатели Вергилий, Овидий и Плиний назвали липу «золотым деревом». Как же случилось, что название этого золотого дерева дискредитировали? Откуда слово «липовый» появилось в значении «фальшивый», «сфабрикованный»? Почему мы, например, говорим «липовые документы», имея в виду, что они поддельные? Ответ на этот вопрос я неожиданно получила во время путешествия в Ветковском музее старообрядческого искусства, который находится в Гомельской области. Сотрудник музея Александр Дробушевский, знаток старинной иконы, объяснил, что изящное тонкое обрамление икон, кажущееся золотым, сделано мастером вовсе не из золота, а из липы, и только потом его покрывали сусальным золотом. Так вот в чем дело. Вот почему антиквары прошлого века стали называть липой поддельные иконы. Слово тут же быстро проникло и в воровской жаргон. Левый и правый. Встал с левой ноги? Считай, день не задался. Сделал дело тяп-ляп? Значит, левой пяткой. Пошел налево? Изменил жене. Получил левые деньги? Однозначно, нечестным путем. В роддоме и сегодня можно услышать: не корми ребенка левой грудью, левша вырастет. А быть левшой в мире праворукого шовинизма, ох, как непросто. На Руси к левшам относились настолько подозрительно, что им даже запрещали давать показания в суде. А во времена инквизиции леворукость считалась ведьмовским признаком и близостью к дьяволу. Многие известные ученые 19-го, да и 20-го столетия считали леворукость чуть ли не признаком дегенератизма. Их от чего-то не останавливал тот факт, что левшами были Леонардо да Винчи и Микеланджело, Александр Македонский и Юлий Цезарь, Карл Великий и Жанна д'Арк. Левшам нужно было как-то сопротивляться, отвоевывать себе жизненное пространство. И писатель-левша Николай Лесков создает свой знаменитый рассказ о тульском мастере, который аглицкую стальную блоху подковал. И этого русского гениального самородка Лесков наделяет своим свойством – мастер-левша. Другой леворукий писатель, Льюис Кэрролл, создает удобный для левшей мир – сказочное зазеркалье, где все устроено наперекор здравому смыслу и вопреки нормальному ходу вещей. Левый и правый – одно из главных противопоставлений в древних мифологиях. По древним поверьям, за левым плечом у человека находится нечистая сила, а за правым – ангел-хранитель. До сих пор у нас с вами, современных, цивилизованных людей, на подсознательном уровне сохранилась привычка трижды плевать через левое плечо, чтобы не сглазить. В Ветковском музее старообрядческого искусства, о котором я уже упоминала, есть редкая икона Николы Отвратного. Глаза святого скошены в левую от смотрящего на него сторону. Он как бы отводит в сторону от человека, отвращает нечистую силу и все зло. Слова «левый» и «правый» часто можно услышать и в определении политических течений и партий. Но тут начинается такая путаница, что мы сегодня не будем с ней разбираться. Все-таки у нас книга о русском языке. В одном я уверена: даже если вы встали с левой ноги, все равно все будет хорошо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Вернемся к азам. Предлагаю вернуться к азам. Вернуться к азам или начать с азов значит понять самое простое, то, без чего невозможно двигаться дальше. А самое простое для тех, кто начинает учить язык — азбука. «Здравствуйте, приехали», — ответите вы. Уж то-что, а алфавит вызубрили еще в детстве, бесспорно. Но те, кто слушает эти строчки, полагаю, учили алфавит уже после 1918 года, а значит, не застали такие буквы, как «ять», «ижица», «фита». Их поглотила революционная пучина реформы русской орфографии. Но в классической литературе и в крылатых выражениях эти буквы продолжают жить. Встречаем удаля. У нее ротик фитою. Интересно, фитою это как? Гоголь тут же подбрасывает еще одну загадку. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву «ижицу». У Мельникова-Печерского еще интереснее. Читаем. «Станет фертом, ноги-то азом распялит». Сильно сказано. Попробуй-ка встань в эту позу. А что означает выражение «знать наять» или «прописать ижицу»? Одним словом, без старого алфавита нам не обойтись. Последняя буква церковно-славянской азбуки «ижица» выглядела как римское число 5 и напоминала перевернутые розги. Прописать «ижицу» значило «высечь», «выпороть». Говорили «ижица», «плетка», «ближица». Ижицей называли и веник из веток ивы. Таким веничком лечили радикулит и малокровие. Многим русским боярам, как ни странно, нравились эти порки. Так что и в здоровом состоянии они охаживали себя ижицей, получая от этого удовольствие задолго до маркиза де Сада и барона фон Мазаха. Букву «П» называли «покоем». Так что выражение «поставить стол покоем» означает поставить его буквой «П». Буква «М» носила название «мыслите». Выражение «выписывать мыслите» означает «выписывать выкрутасы», «зигзаги». Так говорили о не вполне трезвом человеке. Буква «ять» похожа на значок, которым астрономы обозначают планету Сатурн. Произносилась она так же, как и буква «е». «Ять» доставляла много неприятностей изучающим ее детям. Ее написание не поддавалось никаким правилам и требовало механического запоминания. Эту букву окрестили пугалом и страшилищем. «Знать на ять» означало «знать на отлично». Давно забытая «фита» и хорошо нам знакомая буква «ф», раньше ее называли «фертом», передавала один и тот же звук. Наш остроумный народ заметил сходство между фертом и позой подбоченившегося человека. Итак, станьте фертом, ноги азом распяльте и никогда ни при каких обстоятельствах не теряйте дара речи. Проворонить. В русском языке немало глаголов, производных от названий животных и птиц. Этими глаголами мы характеризуем свое собственное людское поведение. Свинячить, петушиться, собачиться, приголубить, осоветь, обезьянничать, съежиться, окрыситься. В последнее время еще стало почему-то модным не есть, а хомячить. Значение всех этих глаголов абсолютно понятно. Иное дело — слово «проворонить». Как случилось, что птица, которая своего уж точно не упустит, а то и чужое прихватит, стала символом ратозейства? Такого предмета, как орнитологическая лингвистика или лингвистическая орнитология, наверное, не существует. А жаль. Птичьих вопросов в русском языке немало. «Эх ты, ворона! Чего ворон считаешь?» «Ну вот, проворонил!» Мы так говорим о рассеянном растяпе, который то и дело упускает свою выгоду. Почему мы его ассоциируем с вороной? «Наверное, басней Крылова навеяло», скажете вы. Действительно, кто же не знает истории о том, как вороне где-то бог послал кусочек сыру? Только до Крылова басню про ворону и лисицу написали Сумароков и Лессинг, а еще навек раньше — Жан де Лафонтен. Можно копнуть и глубже. История эта еще в VI веке до нашей эры была рассказана Эзопом. С его талантливой и легкой руки античная басня распространилась по всему миру. Легендарный грек опорочил ворону на сотни веков. А вот его соотечественники ворону уважали и считали символом супружеской верности. Ведь в природе вороны никогда не изменяют друг другу. Они хранят верность второй половинке и после смерти одного из супругов. Если вы видите одинокую ворону, то значит, это вдовствующая птица. На русских свадьбах сегодня кричат «Горько!», а на древнегреческих кричали «Экори-кори-короне». «Короне» — это и есть ворона. «Экори-кори» — непереводимая игра греческих слов. Кстати, есть версия, что такие слова, как «крона» — крона дерева, и «корона» произошли от древнегреческой вороны. В этимологическом словаре греческого языка Пьера Шантрена дается такое объяснение. Крючковатый клюв вороны и ноги, равным образом крючковатые, привели к многочисленным переносным употреблениям слова «ворона», в которых засвидетельствована идея изогнутости, вплоть до обозначения венка. Не знаю, удалось ли нам реабилитировать ворону, вряд ли. Не нравится она человеку, и все тут. Может быть, потому что во многом походит на него? Вороны, живущие рядом с нами в большом городе, изворотливы, мстительны, смекалисты, склонны к аферизму. Все в дом — это и их принцип. Разноцветной проволокой украшают они свои гнезда в стиле хай-тек. Не чужды им и развлечения. Любят болтаться на ветках вниз головой и словно с горки скатываться с куполов храма Христа Спасителя. Есть среди ворон и недовольные властью, изводят кремлевскую охрану, кидаясь камешками в водосточную трубу. Азартные слова. А в ненастные дни собирались они часто. Гнули бог их прости от 50 наста и выигрывали и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Я не случайно вспомнила пушкинский эпиграф к «Пиковой даме». Отрицать бессмысленно, и золотой век русской литературы и серебряной прошли под знаком карточной игры. И нет ничего удивительного, что многие слова из игротского арго стали словами нашей повседневной речи. Итак, я предлагаю вам партию в карты. Сдаю. Туз — первая по старшинству карта в масте, самая сильная и самая дорогая. Как известно, туз бьет любую другую карту. Отсюда и наше разговорное «отвалтузить», то есть «избить». Тузами называют и солидных влиятельных людей. Помните у Грибоедова в «Горе от ума»? Что за тузы в Москве живут и умирают? По-французски «туз» произносится как «ас». Людей, достигших высшего мастерства в каком-нибудь деле, называют асами. Летчик — ас, водитель — ас. Козырь, масть, любая карта, которая считается старше любой карты всех остальных некозырных мастей. Веские доказательства, решающие аргументы в споре, мы тоже называем козырями. Козырем можно назвать и бойкого, хваткого, удалого человека. Известна поговорка «нашему козырю все под масть». В романе «Анна Каренина» старый князь справляется у своей дочери Долли о ее муже Стиве Облонском. «Ну что, Долли, твой козырь поделывает?» Мы употребляем глагол «козырять» и в значении «хвастаться». Нашел, чем козырять. «Вабанк» в азартных играх означает сделать ставку на всю сумму в банке. Если понтер выиграл, то он сорвал банк. Выражение перешло в нашу обычную речь. «Пошел вабанк», так мы говорим о человеке, имея в виду, что он сильно рискует, действует опрометчиво и даже безрассудно. «Я рисковать не намерен», — говорю «пас». Термин «пас» означает отказ игрока от борьбы, от участия в данном розыгрыше. Мы часто говорим «я пас», отказываясь от участия в каком-либо деле. Загнуть угол, удвоить выигранную ставку. Отсюда наше разговорное «загибать», то есть преувеличивать, приукрашивать. «Ну ты, братец, изогнул». «Крыто» — термин из игры «дурак», означающий согласие с тем, что игрок, к которому ходили, отбился, а отбитые карты можно бросить в отбой. Выражение «нечем крыть» в нашей повседневной речи

рассмотрим все возможные версии ответа на этот вопрос. Возвращение после похолодания погожих деньков — это словно внезапное возвращение молодости к женщинам зрелого возраста. Так бывает, когда неожиданно приходит любовь. И вновь начинают светиться глаза, и румянец играет на щеках. Есть у нашего народа даже поговорка «бабье лето — поздняя любовь». Есть и другая «бабье лето и мужику в радость». Но едва заметные седые пряди в волосах говорят о том, что этот расцвет недолог. Кстати, бабьим летом называют и тонкую легкую паутинку паука-бокохода, летающую по полям и предвещающую сухую осень. На нитях тоньше паутинки приносят осень паучки. Эта паутинка как раз и ассоциируется с легкой проседью женских волос. Есть и другие толкования выражения «бабье лето». Мне, например, нравится такое. На Руси считалось, что женщины обладают мистической силой влиять на погоду и даже возвращать назад времена года. Есть и более прозаическое объяснение названию «бабье лето». Это время, когда старые женщины могут еще раз погреть на солнышке свои косточки перед наступлением холодов. Однако бабьим летом кратковременное осеннее потепление называется только у восточных и западных славян. Южные славяне называют это цыганским летом, немцы – старушечьим летом, итальянцы – летом святого Мартина. Французы всегда называли осеннее потепление летом святого Дени. Но в последние десятилетия, с тех пор, как Джо Дассен спел свою знаменитую песню «Эте Индиен», они называют это время так же, как и американцы – индейское лето. Блошиный рынок и винтаж. Что может быть познавательнее любой экскурсии, увлекательнее любого путешествия и азартнее любой игры? Я утверждаю, что поход на блошиный рынок, и рискну это доказать. Актриса и режиссер Рената Литвинова со свойственной ей экстравагантностью однажды заявила: «Почему иногда так убого выглядит новая вещь? Потому что в ней нет истории. А когда вещь добротная, старая, где-то протертая, в ней есть то, что называется кинематографическим присутствием. Вещь становится какой-то значительной, хорошо выглядит на пленке». Рената Литвинова знает, о чем говорит. «Вот сейчас я разложил перед собой дивные вещицы, которые были приобретены мной и моими друзьями на блошиных рынках в разных странах мира. На знаменитом рынке Портабелло в Лондоне, рынке Ванв в Париже, на развеселом рынке в Амстердаме, который проводится, между прочим, в день рождения королевы Нидерландов. Блошиные рынки — клондайк для людей с фантазией и авантюристической жилкой. Никогда не знаешь, какая добыча тебя ждет — кружевное белье викторианской красавицы или шкаф в стиле ар-деко. Сюда приходят в поисках неизвестного холста импрессионистов, китайской вазы династии Минь или стула Екатерины Медичи. Любопытно, что это забавное название «блошиный рынок» существует во всех европейских языках. А появилось оно во времена Наполеона в Париже. Именно там, перед воротами крепости Клиньянкур, впервые стихийно собралась толпа старьевщиков. Сегодня на блошиных рынках можно запросто встретить любую мировую звезду, любого миллиардера и модного дизайнера. А когда-то это было место только для бедного люда. И чего греха таить, чистотой подобные рынки не отличались. Так что прыткие блохи и прочие насекомые, о которых мы не будем вспоминать, чувствовали себя там вполне комфортно и вольготно. Отсюда и название — «блошиный рынок». Но есть и другая версия. Цены на этих рынках были низкими, бросовыми, микроскопическими, блошиными, и товары продавали там мелкие. Есть в русском языке и еще одно название для таких рынков — барахолки. Барахолка — исконно русское слово, образованное от «борошень», «пожитки», «скарб». Возможно, именно блошиные рынки сделали в последнее время модным слово «винтаж». Нам известно понятие «винтаж» из фотографии. Винтаж — это авторский отпечаток, сделанный фотографом, причем тогда же, когда и снимок, без искажения оригинала. Винтаж — это раритет, который ни в коем случае нельзя путать со стилизацией.

Даже война не уменьшила их популярности. На популярность сериалов отреагировали компании, производящие мыло и стиральные порошки. Они стали главными рекламодателями душещипательных историй. И не прогадали. Домохозяйки покупали только их товар. В 1938 году обозреватель одной американской газеты написал: «Эти 15-минутные трагедии я называю мыльной оперой». Почему мыльная, теперь понятно. Но от чего опера? Ни спектакль, ни оперета, ни мюзикл, а именно опера. Можно только предположить, что автор выражения не любил этот уважаемый жанр, увы, часто страдающий штампами. В русском языке калька с английского «мыльная опера» — «soap opera» появилась в 1992 году, а слово «сериал» — лет на 10 раньше. До этого мы говорили лишь о многосерийных фильмах. Кстати, нашим кинематографистам поначалу не понравились ни сами сериалы, ни это слово. Режиссер Марлен Хуциев в одном из интервью тогда сказал: «Что-то внутренне протестует против укоренения слова «сериал». Это слишком научно и многозначительно торжественно. Кафедрал, мемориал, империал». Но слово «сериал» все-таки укоренилось. Кинематографистам пришлось с ним смириться. В защиту сериалов скажем, что сейчас их качество заметно выросло. Возможно, поэтому выражение «мыльная опера» используется все реже. Бороться с сериалами все равно, что бороться с ветряными мельницами. И все же, если все время жить чужой жизнью, можно пропустить свою. Умерла так умерла. Мементо мори, помни о смерти, говорили древние. Разнообразие и богатство нашего языка заставляет нас обратиться и к этой вечной теме. Грусти и печали не будет. Ведь русские, как никто другой, любили шутить со смертью. И костлявая отступала, она боится смеха. Вот, к примеру, некоторые пословицы и поговорки нашего народа. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». «В могилке, что в перинке, непросторно, да улежно». «Убьют, забота не наша, убьют, так закопают». Синонимов слова «умереть» в русском языке наберется добрых 40. Мы же не англичане какие-нибудь. Те скажут об усопшем, мол, присоединился к большинству, как на собрании каком-то, прости господи. Японцы те вообще выразиться непонятно. Цветок возвращается к корням. Изысканно, но больно мудрено. Известно, Восток — дело тонкое. То ли дело у нас. Вспомним хоть незабвенного героя романа «12 стульев» Ильфа и Петрова, гробовых дел мастера Безенчука. «Умерла Клавдия Ивановна», — сообщил заказчик. «Ну, царствие небесное», — согласился Безенчук. «Приставилась, значит, старушка». «Старушки, они всегда приставляются. Или Богу душу отдают, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, приставилась. А, например, которая покрупнее да похудее, та, считается, Богу душу отдает». «То есть как это считается? У кого это считается?» «У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того, говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят. А наш-то, слышали, дуба дал». Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил: «Ну а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?» «Я человек маленький». «Скажут, гикнулся Безенчук, а больше ничего не скажут». И строго добавил: «Мне дуба дать или сыграть в ящик невозможно, у меня комплекция мелкая». Видимо, Безенчаку не доводилось хранить монарших особ, а то он добавил бы в свой поминальник и такое — почить в бозе. Считается, что про монарших особ следует говорить именно так. «В бозе» на церковнославянском языке значило «в боге», то есть «почить в бозе» буквально «уснуть в боге».

Даю гарантию, что сапа отлично ловится в низовьях Волги. Сапой называют у нас и змею. Видимо, слово происходит от санскритского «сарпа». Но ни рыба, ни даже змея не представляют такой опасности, как любители действовать тихой сапой. Так что избегайте общения с ними. Типун на языке. Вот уж чего не хотелось бы, так это получить типун на язык. Для того, чтобы избежать подобной напасти, надо бы с дотошностью разобраться в том, что означает выражение «типун тебе на язык», которое звучит скорее как проклятие. Прежде всего надо выяснить, что же такое типун. За разъяснениями стоит обратиться к орнитологам. Они-то сразу скажут, что типун – не что иное, как хрящеватый бугорок на кончике языка птицы. Он помогает ей склевывать зерна и другую пищу. Если типун поранить, может начаться воспалительный процесс. В этом случае бугорок разрастается и не поет уже соловей. Слову этому не меньше 5 веков. Известны, например, такие поговорки наших предков. «Типун – дворянин, холоду не любит, в навозе не спит». Или «Чужие петухи поют, а на наших типун напал». Со временем, по аналогии с птичьими бугорками, типуном стали называть и твердые прыщики на языке человека. Раньше считалось, что они вскакивают только на языке у лживых людей. Как раз после недоброго пожелания в их адрес «Типун тебе на язык». Вспомним стихи Петра Вяземского, написанные в начале XIX века. «Досадно слышать, ставиатор!» Иль, изъясняясь простей, «Извольте ждать, нет лошадей!» Когда губернский регистратор почтовой станции диктатор, ему типун бы на язык, сей речью ставит вас в тупик. В словаре «Даля» выражение «типун тебе на язык» помечено как бранное. Его употребляют в ответ на вздорную болтовню для острастки. Возможно, типун имеет связь с устаревшим глаголом «типнуть», что значит «укусить», «ущипнуть», «схватить». Наслать типун было близким по смыслу глаголу «сглазить». В XVII веке суды по делу типунов, которые считались магическими проклятиями, были нередким явлением. Просвещенность и образованность XXI века так до конца не избавили нас от суеверий наших предков. Стесняясь и делая вид, что сами до конца в это не верим, мы таки боимся сглаза и частенько произносим «типун тебе на язык», если нам предрекают что-то нехорошее. В свою очередь, не в своей тарелке чувствует себя и человек, на которого типун наслали. Говорят, от типуна есть хорошее средство. Надо всего-то 3 раза сказать. Типун на языке на нитку сыромятку, на мышку грызушку, на сову старушку. Ключ, замок, язык. При этом необходимо покусывать язык и сплевывать через левое плечо. Сама не пробовала, не знаю, помогает ли, но наши предки так делали. Есть и совсем мрачное толкование слова типун. Предателей и шпионов в Древней Руси казнили, заливая им расплавленный свинец в рот, на язык. Сегодня же выражение «типун тебе на язык» звучит совсем не страшно. Оно произносится с ироничным укором в адрес человека, высказавшего недобрую мысль или неприятное предсказание, и является синонимом реплики «не накаркай». Куда попал кур? Выражение «попасть как кур в вощи» мы понимаем как неожиданную затруднительную ситуацию, внезапное невезение. Но вдруг, вопреки всему, нам повезет, и мы сумеем разобраться в запутанной истории этого старинного словесного образа. Не исключаю, что кто-то уже возмутился и поправил меня. Не в вощи, а в ощип. Ожидала, что так скажут многие. Куром раньше называли петуха. И то, что птицу ощипывали перед тем, как приготовить и съесть, вполне логично. Как бы кто ни произнес это выражение, всегда найдется и тот, кто его поправит. Этот несчастный кур, куда бы он ни попал, в ощип или в вощи, все время нас ссорит. Кстати, о куре ожесточенно спорят не только обычные носители русского языка, но и писатели, филологи, лингвисты. И нет в их рядах согласия. Я приведу вам аргументы всех сторон, а вы уж решайте сами, что для вас является более убедительным. Для начала скажем, что впервые поговорка встречается в хрониках XVII века Лжедмитрий, и записана она именно так — «попасть, как кур, в вощи». Казалось бы, о чем спорить дальше, но нет. Из петуха раньше щи не варили. Приводят свой главный аргумент сторонники того, что кур попал все-таки в ощип. Действительно, щи, или, как их раньше называли, шти или щи, всегда были постными, капустными, репными, зелеными, борщевыми. Кислые щи заменяли нашим предкам сегодняшний лимонад. Их не ели, а пили. Когда родилась поговорка, русские люди прекрасно знали, что ни мяса, ни птицы в ощах не бывает. Но ведь в любой поговорке всегда есть особый смысл и некая доля ехидства. Есть она и в нашем случае. Как незадачливого кура угораздило попасть в овощную похлебку? Ведь это ж надо исхитриться. В таком контексте никакого противоречия между куром и щами нет. Напротив, все очень логично. Выражение прижилось и стало устойчивым. Оно сохранилось и тогда, когда щи стали варить на мясном и курином бульонах. К слову сказать, впервые кура в щах поминается в 1610 году в росписи «Царским кушаньем». То есть из переносного смысла бедная птица таки оказалась в щах в буквальном. Интересно, а покажется ли вам убедительной и такая версия? Словом «щип» называли на Руси ловушку для птиц, а куром мог быть не только петух, но и тетерев. То есть попасть как кур в ощип значит оказаться в ловушке. Но мы все-таки будем говорить по старинке и так, как рекомендуют фразеологические словари. Попасть как кур в ощи. Тем более, что слово «ощип» всегда произносилось в русском языке с ударением на второй слог. Остается только пожелать всем не попадать как кур в ощи и правильно употреблять это выражение. Вернемся к нашим баранам. «Вернемся к нашим баранам» — странная фраза. Однако она так прижилась в русском языке, что то и дело мелькает в нашей речи. При этом большинство из нас даже не утруждает себя вопросом, что это за бараны такие, и так ли уж стоит к ним возвращаться. Фразеологизмы надо цитировать точно, не то можно оказаться в неловкой ситуации. После рекламы телеведущий в студии, желая продолжить тему, однажды сказал: «Что ж, вернемся к нашим овцам». Рядом с ним сидели две дамы, которые от возмущения не знали, что и сказать. Вы подумали, а что было бы, если бы он сказал правильно «вернемся к нашим баранам», а рядом сидели бы мужчины? Я уверена, что это были бы грамотные мужчины, знающие, что это фразеологизм, и используется он тогда, когда кто-то сильно отвлекся от основной темы. Но почему «вернуться к теме» значит «вернуться к нашим баранам»? Оказывается, это выражение — калька с французского, и ему уже почти 550 лет. Оно пришло к нам из средневекового фарса «Адвокат Пьер Патлен». Имя создателя истории о похождении плутоватого адвоката мало кому известно, а вот выражением пользуются все. Однако давайте вспомним, в связи с чем эти слова были произнесены впервые. Для этого перенесемся во времени и пространстве. Средние века. Франция. Идет суд. Истец — богатый суконщик. Ответчик — пастух, укравший у суконщика овец. Слово берет адвокат Патлен, защищающий пастуха. Однако мсье Патлен не успевает и рта раскрыть, как суконщик узнает в нем человека, не заплатившего ему однажды за 6 локтей сукна. Вместо того, чтобы обвинять пастуха, суконщик набрасывается с упреками на адвоката. У судьи от всего происходящего голова идет кругом. Он перестает понимать, кто же обидчик истца, адвокат или пастух. «Вернемся к нашим баранам!» В отчаянии восклицает судья, призывая суконщика вспомнить, с чем именно он обратился в суд. На русском языке средневековый фарс о похождениях адвоката Патлена был опубликован лишь в 1929 году. Но и тогда его мало кто читал. А выражение «вернемся к нашим баранам» прижилось в России гораздо раньше. Как же так, спросите вы? Дело в том, что к нам это выражение пришло уже из романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Один из величайших сатириков-гуманистов эпохи Возрождения приводит в своей книге цитату из адвоката Патлена. Правда, и этот роман был переведен на русский язык только в начале XX века. Однако на языке оригинала просвещенные русские аристократы читали Рабле и в веке XVIII,

Аминат Шполянский, он же Дон Аминадо. Мало кто помнит сегодня этого человека. А в 20-30-х годах прошлого века статьи и афоризмы Дона Аминадо вырезали из газет и заучивали наизусть. Горький называл его «белым бардом» и «развеселым негодяем». А вот Бунин придерживался иного мнения. «Вы гениальны», — писал он Шполянскому. «Каждая строка гениальна». Куприн вторил Бунину. «После вашей книги вы для меня уже не Аминадо, а Аминадище». Шполянский подарил нам и традиционный ответ на вопрос «как жизнь?». Бьет ключом и все по голове. Бодро отзываемся мы словами Дона Аминадо. Среди сотен афоризмов Шполянского поражает меткостью и прозорливостью, например, такое изречение. «Долги надо делать в государственном масштабе, иначе их надо платить». Так вот, кого, оказывается, следует винить в государственных долгах – Дона Аминадо. Господа, мы нашли козла отпущения. Я думаю, все согласны с тем, что печатное слово – великая сила. Но непечатное сильнее, добавляет Дон Аминадо. В России – да. Видимо, поэтому сегодня некоторые непечатные слова попадают и в печать. Аминад Шполянский уехал из России в 1920 году. Но его афоризмы живут на родине и поныне. Пессимист плачет в жилет, а оптимист – в декольте. Это тоже сказал Дон Аминадо. Вообще, точные остроумные выражения иногда быстро устаревают. Меняется время, меняется жизнь. Объектом сатиры становится новое явление. Но или жизнь наша не меняется, или же Дон Аминадо был Вангой своего времени, но его афоризмы не устаревают. Судите сами. Когда говорят «договор дороже денег», то имеют в виду инфляцию. Прожиточный минимум – это не умереть, не получив жалования. Вождь выходит из народа, но обратно не возвращается. А коллекция объявлений Дона Аминадо? Хоть сейчас давай в газету. «Ищу занятий на дому, не ваше дело, почему?» «Спец по теплым некрологам, обладаю легким слогом». Но не только у Аминадо Шполянского есть фразы, которые так глубоко ушли в народ, что народными и считаются. Есть еще одна идиома, которая известна каждому без исключения. «Дело пахнет керосином». Увы, жизнь заставляет слишком часто прибегать к этому выражению, означающему, что ситуация становится угрожающей, и нам не сдобровать. Керосин – жидкость горючая, легко воспламеняющаяся. Так что сходу можно предположить, что фраза эта из лексикона пожарных. Однако, как злые языки бывают страшнее пистолета, так и некоторые скандалы выжигают все без огня. Первым выражение «дело пахнет керосином» употребил в 1924 году журналист номер один. Так в те годы называли публициста и писателя Михаила Кольцова. В фельетоне, опубликованном в 1924 году в газете «Правда», он прошелся бойким пером по администрации президента США, бравшей взятки от нефтяных компаний. С тех пор фраза «дело пахнет керосином» прочно вошла в наш язык. До Михаила Кольцова существовала только одна идиома того же смысла – «дело пахнет жареным», которая, в свою очередь, родилась от поговорки «не жареное не пахнет». Но все зависит от того, как к чему относиться. Можно сказать, что если пахнет керосином, то это совсем неплохо. Это значит, что нефть есть. Филькина грамота. Нет ничего интереснее, чем исследовать историю укоренившихся в нашем языке выражений. Скажем, почему некий Филька так прочно попал во фразеологизм Филькина грамота? Что за человек? Какого роду племени? Если вспомнить русские пословицы и поговорки, то можно предположить, что Филька в XVIII веке был таким же любимым героем анекдотов, как Вовочка наших дней. Был Филя в силе, все други к нему валили, а пришла беда, все прочь со двора. А более Филю в чертовы лапти. У Фили были, у Фили пили, да Филю же и побили. У всякого филатки свои ухватки. Вырисовывается образ человека, соответствующего театральному амплуа простака. Этакие разиня, тугодум. Имя Филька часто встречается и в литературе. Например, у Грибоедова. «Ты, Филька, ты прямой чурбан, в швейцары произвел ленивую тетерю». Очевидно, что слово «простофиля» образовано также не без участия нашего Фили. Вспомним Пушкина. «Дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина корыто». Однако имя Филька встречается и как нарицательное. Его можно найти в 17-томном словаре русского языка. Слово дается в двух значениях. Просторечно-шутливое название филера и род карточной игры. Филер в переводе с французского — полицейский агент, сыщик. Филька — это привычная русская трансформация слова, такая же, как этажерка, от того же французского «этажер», «салфетка», от итальянского «салвьетта», «стамеска», от немецкого «штаммайзен». Так вот, эти самые фильки с сыщиками, может, были и хорошими, а грамотеями — никудышными. Их донесения начальству пестрели ошибками и получили название «филькины грамоты». Впрочем, есть и куда более трагичная гипотеза возникновения выражения «филькина грамота». Авторство этого выражения приписывают самому царю Ивану Грозному. Летом 1566 года призвал к себе Иоанн Соловецкого игумена Филиппа и объявил о желании своем поставить его митрополитом московским и всея Руси. Ответствовал Филипп, что согласен, но при условии уничтожения опричнины. Но заставил таки Иван Грозный Филиппа дать письменное обещание в опричнину не вступаться. Однако право заступаться за гонимых и обиженных Филипп оставил за собой, и слал он царю свои заступнические грамоты. Непокорного митрополита Иван Грозный пренебрежительно называл Филькой, а его грамоты — Филькиными. За смелые обличения царя-батюшки Филипп был заточен в монастырь. Там его задушил Малюта Скуратов. Всего лишь два слова, так легковесно и шутливо звучащих — Филькина грамота. А сколько за ними кроется драматичных страниц нашей истории. Так или иначе, но сегодняшнее значение выражения «Филькина грамота» — невежественный, безграмотно составленный документ. Так что не допускайте, чтобы ваши послания называли «Филькиными грамотами». Зачем мы тянем канитель? Предлагаю не тянуть канитель, а сразу же разобраться с этим выражением. Интуитивно мы, конечно, понимаем, что тянуть канитель — это все равно, что тянуть кота за хвост, тянуть резину или тянуть волынку. В общем, ходить да около, упорно не приступая к делу, которое уж и закончить бы давно пора. Да, мы знаем, когда и по какому поводу можно употребить одно из этих выражений. Но не всегда отдаем себе отчет, почему мы так говорим. Загадочно это слово «канитель». Кстати, и с кошачьим хвостом не все так уж ясно. Ни один кот не выдержит и нескольких секунд, если вы будете тянуть его за хвост. Дико мяукнет и умчится куда подальше. Долго издеваться над животным не получится. Тогда откуда такое выражение? Люди, хорошо знающие кошек, утверждают, что если часто тянуть кота за хвост, что-то в организме животного разладится, киска станет апатичной и заторможенной. С резиной все понятно. Ее можно тянуть до бесконечности. Если она качественная, то не порвется. Волынка тоже объяснима. Звук одного из самых древних музыкальных инструментов уж слишком тягуч и однообразен. А вот что такое канитель, который мы так часто тянем? Или даже просто канителем? Витиеватым словом «канитель» французы называют тонкую серебряную или золотую нить для вышивания. Нить протягивают сквозь стальное отверстие, причем каждый раз диаметр отверстия становится все меньше. Изготовить канитель — дело кропотливое и трудоемкое. Ее сначала тянут, потом плющат, а уж после навивают. Очевидно, что это дело требует адского терпения, не для нервных людей. Канитель шла на вышивание офицерских эполет и церковных рис. Золотом шили по бархату, шелку, парче и по плотным суровым тканям. Канитель использовали для орнамента или для обводки контура узора. Мастерице требовалось несколько месяцев, чтобы закончить изделие. Канителью украшали новогодние елки. Канитель используется и при создании музыкальных инструментов, гитары или даже фортепиано. Струны басового регистра фортепиано имеют навивку — канитель. Со временем выражение «тянуть канитель» или еще проще «канителиться» стали употреблять в значении «даром терять время», «делать что-то нудное и затяжное». Часто в разговоре можно услышать: «Ну что ты тянешь канитель? Говори прямо!» А человек попросту не может найти нужных слов для выражения своей мысли. Чтобы не тянуть канитель, раздражая этим собеседника, надо пополнять свой словарный запас и помнить: кто ясно мыслит, тот ясно излагает.